Еще 3 минуты назад мсье Флобер дремал за стойкой, а теперь вовсю суетился на кухне, разогревая жареные рульоны и ароматные кусочки гатронской колбасы. «Ты только представь себе!» – крикнул он с кухни. «Почти все разъехались. Остались только Муамар да Мадлен с Ульрихом, и все». «А где же фрау Эльза? Где гимнасты из Буркина-Фасо?» – спросил Том. «Они заключили контракт с китайской оперой и вытворяют такое на сцене, что ты просто не поверишь. Мы ходили все на них смотреть. Это что-то совершенно потрясающее. И живут они теперь вместе с китайцами в гранд-отеле Маньяна». «А как же господин Бринкерхоф?» «Вот он-то как раз у них в номере за главного. Тебе обязательно нужно посмотреть», — сказал Флобер, вынося из кухни поднос с завтраком. Том не хотел разочаровывать заботливого хозяина и не стал ему говорить, что уже завтракал. Они устроили за столиком, и Флобер мечтательно сказал: «Вот бы сына мне такого, эх, жизнь. Умрешь, и гостиницу не на кого будет оставить». «А ты Ульриха с Мадлен усынови», — предложил Том. «Эти, они сами кого хочешь усыновят», — ответил Флобер и захохотал. «Кстати, ты так и не сказал, куда Мадлен поехала», — вспомнил Том. «Да не знаю», — все еще смеясь сказал Флобер. «Но вечером точно вернется. А Ульрих, он где-то на проспекте Сан-Мутон на аккордеоне играет». «У него что, новый роман?» — испугался Том. «С какой стати?» — удивился Флобер. «Играет себе и все тут. Почему у тебя такая дурацкая мысль возникла?» «Да нет», — смутился Том. «Просто я не помню, когда он последний раз на улице играл». «Где же ему еще играть? Цирк-то закрыт», — сказал Флобер. «Давай-ка я тебе еще орленчиков подложу». «Нет-нет», — остановил Том и торопливо встал за стола. «Я пойду отыщу Ульриха». «А, Том!» — донеслось с лестницы, по которой, завязывая пояс на бордовом стеганом халате, спускался Муамар. «С приездом тебя! Как ты?» «Привет, Муамар!» — радостно повернулся к нему Том. «Я прекрасно, а ты?» «Нормально. Вот учителем фехтования пристроился», — ответил Муамар и на ходу подмигнул Флоберу. «Как себя чувствуешь после вчерашнего? Давай-ка нам с Томом винца налей. Достань бутылочку Граве». «Нет-нет-нет, потом посидим», — сказал Том. «Я убегаю, у меня сейчас времени совсем нет. Завтра увидимся». «Ну, завтра так завтра», — вздохнул Муамар. «Только обязательно приходи», —